Глава 26. Утро принесло радостную, горячо ожидаемую новость. Магистры цитадели, всю ночь проверявшие жителей Саркана, поймали, наконец, тройку гоблинских шпионов. Причем один из них оказался женщиной, квартиронкой, родившейся на южном материке. Осунувшийся от бессонницы Танрад сухо пояснил нам подробности дерзкой проделки желтоглазых, и я не могла не посочувствовать магистрам. Как выяснилось, троица захватила на окраине Саркана домик одинокого старичка, занимавшегося резьбой по камню, и по очереди изображала своего пленника. В этом году у него, как легко догадаться, на редкость удачно получались шкатулки и вазы из лазурита и кварцита. Старичок добывал камни сам, в маленькой пещерке неподалеку от города. Там его и нашли поймавшие гоблинов магистры. Он был без сознания и очень изможден, но жив. И последнее было заслугой вовсе не гоблинов. «Вот теперь они зашевелятся», — высказал лорд Генри общее мнение и осведомился, перешли ли в столицу первые маги. «Уже три отряда здесь», — довольно усмехнулся главный дознаватель. «Ночью мы сменили всю дворцовую стражу. Но это ничего не меняет. Вы должны по-прежнему быть очень осторожными». «Правильно», — спокойно поддакнула Луизиена. «Добыча должна быть хорошо защищена, иначе они заподозрят, что это приманка». Мой муж поиграл желваками на скулах и обманчиво мягко заявил, что тетушка, как всегда, права, и поэтому он отдаст приказ усилить нашу охрану. «Ну и зачем ты это сделала?» — поинтересовалась я, когда мужчины дружно улизнули из небольшой гостиной наших покоев, где мы по настоянию Танрада устроились на этот раз. Еще вчера тут было полно картин и ваз, а сегодня стояли лишь пустые шкафы и принесенные с террас плетеные кресла. Неудобство, застеленное мягкими коврами и шкурами, мебель не доставляло. Наоборот, а вот из развлечения было лишь то желато и стопка книг. Хотя мы вовсе не думали веселиться. Зная по своему опыту, как сжигает внезапно обретшего способности человека любопытство и нетерпение, я собиралась рассказать подругам все, что знала о магии, и пояснить главные правила. Однако не успела. Появилась одна из фрейлин-императрицы, принесшая Ангельене приглашение мачехи на второй завтрак. «Передай ее величеству, что я приду со своими придворными дамами». Мгновенно нашлась, хмуро выслушавшая это неожиданное послание принцессы. Фрейлина помялась, поймала на себе недобро заинтересованный взгляд Гилли и не решилась оспаривать ее слова. Однако присела подчеркнуто небрежно и важно удалилась, окончательно убедив всех нас, что императрица зовет падчерицу вовсе не из желания лишний раз порадоваться за ее счастье. Впрочем, насколько я понимала, она и первое сообщение о скором замужестве Ангельены приняла с откровенным безразличием, а значит, теперь и вовсе не станет радоваться. «А была такой тихой, милой девочкой», — задумчиво вздохнула Луизиена, оглянувшись на стол. «Мне, признаться, было жаль, когда император остановил на ней свой выбор. Сибериус ведь самовлюбленный эгоист, его не интересуют ничьи желания и печали». Но она сумела найти на него управу и постепенно создать маленький клан своих почитателей. И очень ловко держит их в ручках при помощи различных подачек. «Давайте перекусим. Боюсь, в том змеином логове никому кусок в горло не полезет». «А вы не обиделись?» — с тревогой смотрела на нас Ангельена. «За то, что я назвала вас своими фрейлинами». «Обиделись». — спокойно кивнула Луизиена. — Но сама посуди. Какая из меня фрейлина? Меньше, чем на должность статс-дамы, я никогда не соглашусь. — Но мне не положено, — растерялась Гилли. — Почему не положено? — задумалась я, точно зная, что тетушка уже обдумала какую-то тонкость, которую не заметили мы, и начиная рассуждать вслух. «Ты же теперь больше не подданная своего отца, а магиня, жительница свободного города. И поскольку твой муж приглашен на должность придворного мага, он имеет право на титул. А раз у него уже есть титул маркиза, то меньшего император просто не может дать ему по закону. «Следовательно, твой отец обязан дать Кэрду герцога или князя, а княгиням, как и герцогиням, согласно этикету, положено иметь собственных придворных и появляться на званых обедах и приемах со свитой. И если тетушка готова стать статс-дамой, то я соглашусь на роль старшей фрейлины. Хотя во дворце их давно не назначают, но в своем княжестве ты имеешь право ввести собственные законы». «Ты мне сестра», — подумав, упрямо напомнила ее высочество. «И я решила ввести лично для тебя должность личной тайной советницы, а Луизиена пока побудет статс-дамой. Потом придумаем для себя что-нибудь новенькое». «Пока мне хватит этого звания», — спокойно согласилась герцогиня Дерзо. «Но тебе придется пояснить папеньке, что даровать зятю титул герцога не стоит. В таком случае ты будешь равна будущей жене Беддина, а такое урожденным принцессам не подобает и даже оскорбительно». «Может, сходить к нему прямо сейчас?» — задумалась Ангельена, однако идти никуда не пришлось. Вернулся Кэрдон, и втроем мы быстро пояснили ему, для чего Гилли вдруг понадобился титул княгини. «Это лучше всего сделает учитель», — доставая почтовую шкатулку, решил маркиз и немедленно отправил послание. Потом посмотрел на наши одинаково задумчивые лица и вздохнул. «Не обижайтесь. На мою шкатулку наложена мощная защита от магии металлов, а для вас уже готовят сигнальные шарики. Их должен принести очередной отряд. Танрат запретил тратить силу на порталы». Муж и в самом деле вернулся через дверь и принес скрученный в трубочку свиток. «Вот, держите и объясните, зачем он вам потребовался так срочно?» «Чтобы Эмистия не выставила нас с Вели за дверь», — предельно откровенно сообщила Луизиена. «И не оставила Ангельену без поддержки. Мачеха ждет ее на второй завтрак, и мы должны иметь законное право сопровождать княгиню Сангирт». «Сангирт Заренскую», — уточнил Танрат. «Княжескому титулу положено давать и княжество. Вот я и потребовал все западные области, которые лежат вокруг Заренска. Там, кстати, имеется и дворец бывшего наместника. Сейчас в нем никто не живет, только гарнизон в казармах». «Молодец», — похвалила Луизиена, опомнившаяся первой. «Вот теперь мы можем и в гости сходить». К гостиной императрицы нас вели под конвоем. Назвать это иначе не поворачивался язык. Танрат выделил в сопровождение 4 магов, и еще 2 присоединились по пути. Разумеется, все они с присущим жителям Саркана прямодушием в упор изучали и принцессу, и Луизиену. Но меня смутило другое. Ко мне все маги относились так, словно именно я была в этом дворце императрицей, причем искренне обожаемой и почитаемой. И не только эскорт, но и каждый встречный маг в особом боевом одеянии начинал просто сиять, едва рассмотрев мое лицо. «Вильена!» — летел по дворцу впереди нас легкий шепот, и вскоре мы двигались по живому коридору под прицелом восторженных мужских взглядов. «Ты уверена?» Вступив в проходной зал, ведущий к парадной гостиной императрицы и покоям фрейлин, неслышно шепнула тетушка, что не обладаешь таким же даром, как Кэрдон. «Абсолютно», — вздохнула я, незаметно стирая со лба выступившую от напряжения испарину. Нелегко внезапно оказаться в центре внимания полусотни молодых привлекательных мужчин. Но объяснить ничего не успела. Мы уже подходили к двери, которую охраняли 2 важных лакеев. «Доложите императрице», — выступил вперед один из магов. «Прибыла ее светлость княгиня Ангельена Сангирт-Заренская в сопровождении тайной советницы герцогини Вильены Летхар-Дельгаро и статс-дамы герцогини Эльсбет Дерзо». Лакей побледнел и выпучил глаза, но очень быстро сориентировался и мышкой проскользнул внутрь. О том, сколько положено ждать в таких случаях ответа, придворный этикет умалчивал. Но уйти сразу мы не могли, хотя и очень хотелось. Да и Танрат посоветовал, играя желваками, слишком не унижаться и полчаса под дверью не стоять, дать Эмисте минутку на размышление и гордо удалиться. А уж он найдет, как преподнести это Сибериусу, вовсе не желавшему допускать жену до управления дворцом, не говоря уже об империи. Императору хватило фаворитки, утешавшей его после гибели первой жены и почти зацапавшей власть в свои смуглые ручки. «Императрица просит прощения за недоразумение», появившегося из гостиной лакея, широко распахнувшего перед нами обе створки, словно подменили. «Ей не сообщили о титулах дам, сопровождающих вашу светлость». «Значит, развлечение сорвалось», — поняли мои слова, проходя в просторную комнату, заставленную диванчиками, столиками и креслами. Под окном был накрыт на 12 персон обеденный стол, и оставалось только догадываться, в какую из дверей ускользнули те, кому по нашей вине не хватило за ним места. А тихая Эмисте, похоже, еще та змейка, если собиралась натравить на внезапно осмелевшую падчерицу сразу десяток своих комнатных собачек, внезапно подумалось мне. Первые 10 минут мы пили чай почти в полной тишине, изредка нарушаемый тихими томными просьбами императрицы подать ей то булочку, то яблоко. Луизиана посматривала на нее с едва уловимой усмешкой, явно готовя одну из своих эскапад, и с аппетитом поглощала все подряд. И булочки, и ветчину, и различные паштеты, и крошечные тарталетки с икрой и ценной рыбой. А потом обвела подозрительным взглядом вяло для виду копавшихся в своих тарелках фрейлин и с откровенным огорчением заявила Ангельене. «Ваша светлость, боюсь предполагать, но неплохо бы срочно вызвать сюда лорда Доура». «Зачем?» — нахмурилась Гиля. «Симптомы очень тревожные. Отравление или порча, или еще хуже. Вы обратили внимание, что молодые здоровые девушки ничего не едят. Будь они полнее, я предположила бы другую причину. Или даже две. Но теперь это не подходит. Они просто не желают потолстеть», — не выдержав с кривой улыбкой, процедила Эмисте, сразу и прочно возненавидев непонятно чего добивающуюся тетушку. «Пусть целитель сам объяснит им, сколько лет жизни они украдут у себя, отказывая собственному телу в насущном, вместо того, чтобы побольше гулять». Сегодня Луизиана была непреклонна, и даже наше с Гилли изумление ее не останавливало. «Я не берусь за такое неблагодарное дело. Заодно лорд Доур проверит и еду. На всякий случай». Вот теперь до меня начал доходить смысл ее задумки, и оставалось только подыграть. «Боюсь, ваша светлость права», — прошептала я, поднося руку ко рту и на миг закрывая глаза. «Даже если ничего не получится, смогу получше рассмотреть амулеты фрейлин». «Что?» Обманчиво тихий вопрос Ангельены был полон той вымораживающей душу ярости, с какой могут требовать ответа лишь истинные королевы и очень сильные личности. Вот теперь и притихшие, как мышки, фрейлины, и императрица, которая 10 лет назад была всего лишь хорошенькой баронессой, не имевшей, кроме роскошных локонов и наивных глаз, никаких особенных достоинств, полностью осознали, в ком из присутствующих течет императорская кровь. «Похоже, в блюдах было какое-то зелье», — прямо обвинила Луизиана. «Мой амулет, определяющий яды, нагрелся». Она явно переигрывала, но обернуть все в шутку или остановить было уже поздно. Да и не шутит с императрицами так рискованно. Утомленно приподняв ресницы, я самым болезненным видом обводила взглядом сидящих за столом ошеломленных сотрапезниц, пока не повернулась к тетушке. И только теперь, узрев выступившие у нее на лбу бисеринки пота и бледные губы, поняла, как ошибалась. Луизиана вовсе не шутила, всего лишь пыталась использовать случившееся с наибольшей выгодой для дела. «Стража!» Резко вскочив с места, принцесса сильно ударила по столу ладонью, разбивая свой тревожный шарик. Двери распахнула словно ураганным порывом, а ворвавшаяся вслед за ним в комнату шестерка магов мгновенно окружила стол и побледневших подружек императрицы. «Вилье неплохо! встревоженно бросил кто-то, рассмотрев мои полуприкрытые глаза. И это сообщение вмиг превратило лица дружелюбно разглядывающих фрейлин мужчин в ледяные маски. А по соседнему залу и коридорам уже эхом катился отзвук этого выкрика, и я едва сдерживалась, чтобы не застонать от досады, начиная понимать, какую волну тревоги вызовет это сообщение. Как выясняется, слава не такая уж легкая вещь. «Наверное, еда все-таки была отравлена», — простонала Луизиена, добавляя в обстановку напряженности. «Не может быть!» Эмисти слишком поздно поняла, что почти проговорилась, и тотчас намертво сжала губы, явно не собираясь более произносить ни слова. Танрат в маске главного дознавателя возник посреди комнаты, едва не сбив с ног одного из магов, окинул всех суровым взглядом и, очертив себя светящимся кругом, снова исчез, чтобы через полминуты вернуться с лордом Доуром и двумя магами в традиционных налобных повязках целителей. «Больных в лазарет, здоровых в башню, еду собрать в чаши для проверки», — металлическим измененным голосом сухо командовал он, в упор не узнавая ни меня, ни принцессу. «Кто проводит меня в покое?» — холодно осведомилась Эмистия, поднимаясь с высокого кресла. Но ни на кого из магов не произвело никакого впечатления ее откровенное возмущение. «А ваше величество чувствует себя больной или здоровой?» — через плечо поинтересовался лорд Доур, передавая тетушку на руки одному из магов. Танрат уже открывал сочащийся мглой проход. «Здоровый!» — мстительно прошипела императрица. «В башню!» — равнодушно скомандовал лорд-главный дознаватель. «Еще две фрейлины в соседних комнатах!» — бросила на прощание герцогиня Дерзо, и уносящий ее маг исчез в магическом проходе. «Я сам!» Неизвестно, когда появившийся в комнате Вайрос ринулся к двери в смежные комнаты, и мне оставалось лишь удрученно вздыхать. Тетушка удивительно хорошо умела устраивать не только чужие судьбы, но и грандиозные переполохи. «Ваше высочество, вы с герцогиней тоже идете в лазарет», — не дрогнувшим голосом приговорил Гилли мой муж, и двое добровольцев резво подхватили нас на руки. Зубы лорда главного дознавателя тихо скрипнули, но он смолчал, провожая нас бесстрастным взглядом блеснувших в прорезях маски глаз. Маги почти одновременно шагнули в портал, и в то же мгновение где-то рядом раздался оглушительный грохот, и упругий порыв ветра ударил им в спины, вбивая в проход. В уютную приемную мы вывалились кучей, почти упали на диван, и встречавший пациентов помощник целителя оторопело уставился на резко помрачневших магов. «Что произошло?» «Взрыв!» Сразу забыв и о принцессе, и обо мне, охранники бросились к входной двери. Мгновенно припомнив, кто остался в гостиной императрицы, мы с Гилли подхватили юбки и ринулись вслед за ними. «Леди, а вы куда?» — не сразу узнала я голос лорда Доура. «Проходите в мой кабинет». «Мы здоровы», — отрезала Ангельена, но почему-то остановилась, отчаянно махая руками. А в следующий миг, когда и мои собственные ноги отказались шагать вперед, мне стало ясно, почему замерла принцесса. «Как вы думаете?» — снова становясь вежливым и благодушным, с легкой насмешкой спросил целитель. «Если магистр может добавить мышцам пациента бодрости и гибкости, под силу ли ему эту самую гибкость отнять?» «Но тогда мы и к вам в кабинет не сможем пойти», — рассерженно возразила Ангельена. «Сможете. Я верну отнятое», — невозмутимо пообещал лорд. «Возвращайте!» — попросила я, начиная понимать, насколько необдуманным и даже нелепым было стремление опрометью бежать на помощь мужа. «Да он первый сразу же снова сунет меня в портал и отправит куда подальше, на наш родовой островок или в Глоэн, если раньше нас не поймают по дороге маги из отрядов охраны. Смешно даже думать, что я могла бы поставить против них щит или смести с дороги защитой своих четок. После такого безумного поступка и сама себя перестану считать рассудительной леди, не говоря уже про поверивших мне магов». «Вели, ты в самом деле собираешься идти в кабинет?» — — шепнула принцесса, глядя, как лекарь широко распахивает перед нами двери. «Я никогда не лгу», — со вздохом произнесла я свою коронную фразу и про себя добавила. «Особенно без очень важной причины». В кабинете нам предложили удобные кресла с мягкими наклонными спинками, в которых пациенту приходилось устраиваться полулёжа, однако мы, не сговариваясь, присели на краешке, прямо держа спину. «Как вы себя чувствуете?» «Хорошо», — сообщила Ангельена официальным тоном. «Мы почти ничего не ели», — пришлось добавить мне и уточнить справедливости ради. «Это леди Дерзо пробовала всё подряд». «Хотела узнать, почему не едят фрейлины», — раздался из-за занавеси, скрывавший кушетку с пациенткой, слабый голос, и мы с Гилли дружно бросились туда. Теперь целитель останавливать нас не стал. Наоборот, подал стулья и сам сел рядом, всем своим видом показывая, что посекретничать без него не получится. «Но раз ты их заподозрила, зачем ела ту гадость?» — огорчилась принцесса, разглядывая темные круги, залегшие вокруг глаз Луизьены. «И нам ни словечко не шепнула». «Нельзя было шептать», — с печальной усмешкой смотрела на нас тетушка. «Они ведь глаз не сводили. Знали все до единой, я проверила. Каждая опускала взгляд, кому не глянешь в глаза, поднося к губам пирожное». «Ну так подняла бы шум немного раньше», — начала говорить я и смолкла, вспомнив тот взрыв. Тетушка не раз удивляла меня необычной прозорливостью, а недавно призналась в предвидении. Может, теперь именно так и проявляется ее пробудившийся дар? «Нельзя было их спугнуть, показав чрезмерную догадливость», — подтвердила она и добавила, глянув на целителя. «Там было сильное одурманивающее зелье. Лорд Доур говорит, оно действует не сразу. Человек постепенно становится разговорчивым и доверчивым. Вот теперь пусть дознаватели выясняют, какие тайны принцессы так сильно волновали фрейлин Ее Величества, тех самых, что ушли в соседнюю комнату и унесли несколько блюд с едой, на которую попало больше всего зелья. Им достаточно слегка сбрызнуть кушанье». Луизьена смолкла, переводя дыхание, и ободряюще улыбнулась. «Да вы не волнуйтесь, я только немного откусывала. Все остальное бросала под стол, вы же меня загораживали. А когда почувствовала, что ощущаю себя словно пьяной и непривычно любвеобильной, начала действовать». Она смолкла и откинулась на подушке, отдыхая. Молчали и мы. Не знаю, о чем думала Ангельена, а мне было предельно ясно, что ее мачеха наказала саму себя. Теперь Сибериус отправится в Саркан без нее. И, кроме того, не забудет дополнительно наказать Эмистию за эту выходку, не говоря уже о фрейлинах. Размышления о преданных подружках императрицы меня чем-то насторожили. А стоило припомнить обеспокоенные лица девушек, как последний мазок лег на совершенно ясную картинку. «Они не только все знали», — пробормотала я медленно, проверяя по взгляду тетушки верность своей догадке, «но и понимали, чем им это грозит. Но отступить не могли. Чего-то боялись еще больше, чем гнева Сибериуса. Кстати, там что-то взорвалось, когда Рот отправил нас в портал». «Мы знаем», — сочувственно вздохнула Луизьена. «Даже здесь был слышен грохот». «Скорее обрушилось», — хмуро поправил целитель и с надеждой предложил. «Так, может, вы посидите здесь смирно, пока я схожу, проверю». «Конечно, бегите», — в два голоса ответили мы с тетушкой, и он действительно побежал. Рванул с места, как на пожар. Хотя, возможно, так и есть. Вот только почему мне сразу не пришло это в голову? «Сидеть», — повелительно рявкнула Луизьена. Умеет она при случае прикрикнуть. «Куда собрались?» «Так ведь Кэрт!» — возмутилась ее непонятливостью Ангельена. «И Танрад», — одобрительно кивнула герцогиня Дерзо, — «и Генри, а еще 200 магов. Вам не стыдно отвлекать их от важного дела? Или вы думаете, там только таких спасительниц и не хватает?» «Не думаем. Я первой опустилась на стул, изумляясь странным приступом бестолковости, которую до сих пор за собой не замечала. Но почему-то вдруг появляется желание бежать и спасать. «Зелье!» — огорченно вздохнула тетушка. «Я одно время увлекалась, прочла все книги, какие нашла, и давно знаю о таком снадобье, каким нас угостили. Оно ведь притупляет природную осторожность человека, подавляет и его собственные, глубоко личные запреты на какие-то поступки и общественные правила, почти так же, как крепкие вина. Хотя со стороны смотреть на пьяных людей неприятно, но им самим еще хуже. Ведь собственную жизнь в такие мгновения ценят не более, чем огрызок от яблока». «И ты хочешь сказать?» — нахмурилась принцесса. «Именно», — невесело кивнула Луизьена, — «ты должна была выдать своей мачехе все, что знала о Вильене и магах, и в первую очередь о Танраде и Кэрдоне. Ведь при дворе до последнего момента даже не догадывались, что он уже закончивший обучение маг. Я и сама знала только половину правды. Следовательно, гоблины выбрали в заложницы именно тебя, а тебе против них не выстоять. Поэтому пришлось устроить небольшое представление. Мой амулет неплохо справляется с подобными зельями. Нужно только немного потерпеть». Некоторое время мы сидели молча, обдумывая ее слова и пытаясь представить, к чему могла бы привести приготовленная Эмистией ловушка. А потом снова заговорила тетушка. «Но теперь совершенно ясно, что твоя мачеха в этой игре всего лишь кукла. Ей управляли, и очень ловко. Возможно, она об этом даже не догадывалась. А вот кто именно, пока вопрос. Думаю, одна из двух фрейлин, пережидавших завтрак в будуаре. И мне даже известны их имена. Фрейлины императрицы не могут оставаться в безвестности, особенно после того, как устроили несколько удачных интриг. И я давно за ними слежу, поэтому вычислить тех, кого не оказалось за столом, было проще простого. Но вот кто из них шпионка, пока точно сказать не могу. Придется ждать мужчин». Мы дружно вздохнули и приготовились ждать столько, сколько будет нужно. Точнее, в таких делах ничего нельзя сказать наверняка. Однако они пришли уже через час, хмурые и пыльные, но довольные. «Сначала купаться и есть», — сгребая меня в объятия, сообщил потерявший где-то маску дознавателя Танрад, подхватил всех магической лапой, и на нас обрушились шум волн, запах моря и полуденная жара, исходившая от прогретых досок маленького причала. «Купальни дальше». Муж одним движением руки отправил в неизвестно когда появившиеся купальни, приткнувшиеся к разным концам причала, сначала герцога Дерзо с женой, потом ученика и принцессу, а затем снова открыл короткий портал. «А про взрыв?» — только и успела заикнуться, очутившись в каютке нашей яхты. «Смою проклятую пыль и расскажу», — поспешно скидывая одежду, бросил муж и первым ринулся к лесенке, ведущей с причала в воду. «Догоняй!» Через час мы сидели за столом в беседке, с аппетитом ели жареную рыбу, запивая холодным квасом, и слушали отрывочные, порой запутанные, зато эмоциональные объяснения наших мужчин.